Глава 4. Пробуждение. Время идет, идет вопреки всему. Даже когда любое движение секундной стрелки причиняет боль, словно пульсирующая в синяке кровь, идет неровно, то несется галопом, то тянется, как кленовый сироп. И все же оно идет, даже для меня. Чарли ударил кулаком по столу. «Все, Белла, ты едешь домой». Я оторвала глаза от корнфлекса, который скорее изучала, чем ела, и изумленно уставилась на отца. Нить беседы давно потеряна. Разве мы вообще беседуем? И я не знала, как понимать папины слова. «А это разве не дом?» — сконфуженно пробормотала я. «Вернешься к Рене?» «Джексонвилл», — пояснил он. Кипя от гнева, папа наблюдал, как до меня доходит смысл его слов. «Что я сделала?» «Как несправедливо. 4 месяца я вела себя просто безупречно. После первой недели, о которой мы тактично молчали, ни разу не пропустила школу. Отлично училась. Не нарушала комендантский час. Как же его нарушить, если вечерами сидишь дома?» И чуть ли не каждый день готовила горячий ужин. «Ты ничего не делаешь, в этом вся беда», — нахмурился Чарли. «Никогда ничего не делаешь». «Хочешь, чтобы у меня появились проблемы?» — удивилась я. «Как трудно поддерживать разговор. Я так привыкла отвлекаться от происходящего, что пробки в ушах образовывались сами собой. Лучше проблемы, чем вечная хандра. Обидно. Я же старалась не замыкаться в себе и не хандрить. Я не хандрю. Извини, неправильно выразился», — съязвил папа. «Даже хандра — это какая-то активность. А у тебя ею и не пахнет. Ты просто неживая. Да, Белла, именно неживая». Обвинение попало точно в цель. Тяжело вздохнув, я попыталась ответить как можно эмоциональнее. «Прости, папа. Боюсь, получилось виловато. Я-то думала, что обманываю Чарли для того, чтобы уберечь его от страданий. Тяжело сознавать, сколько усилий потрачено напрасно». «Не надо извиняться». «Хорошо», — вздохнула я. «Тогда скажи, что делать». «Белла», нерешительно начал Чарли, внимательно следя за моей реакцией. «Милая, ты ведь не первая, на чью долю выпадают подобные испытания». «Да, знаю». Моя ухмылка получилась слабой и неубедительной. «Слушай, думаю, тебе нужна помощь». «Помощь?» Папа заговорил не сразу, тщательно подбирая слова. «Когда твоя мама уехала», — хмуро начал он, «и забрала тебя, я впала в настоящую депрессию». «Понимаю», — пробормотала я. «Но я справился», — продолжал папа. «А вот ты не справляешься. Я ждал, надеялся, что дело пойдет на поправку». Он взглянул на меня так, что пришлось отвести глаза. «Мы оба чувствуем, дело на поправку не идет». «Со мной все в порядке». Чарли не слушал. «Может, тебе стоит с кем-нибудь поговорить? С профессионалом?» «Хочешь отправить меня к психоаналитику?» Чуть резче ответила я, догадавшись, к чему клонит папа. «Думаю, это поможет. А если нет?» Я не особо разбиралась в психоанализе, но понимала, не будучи честной, нельзя рассчитывать на помощь. Сказать правду и провести остаток жизни в обитой войлоком палате? Поняв, что я настроена решительно, Чарли изменил план действий. «Белла, я бессилен. Вдруг мама...» «Слушай», — проговорила я бесцветным голосом, «если хочешь, я сегодня вечером пойду развлекаться. Сейчас позвоню Джесс или Анжеле». «Я хочу вовсе не этого», — раздраженно проговорил он. «Ни разу не видел, чтобы человек так себя насиловал.